скажешь ты, детский сад, до свидания. Здравствуй, школа, встречай нас, встречай. Мы пришли получить свои знания. Обучай нас всему, обучай. Педагоги всегда будут рядом. Этих долгих 11 лет будешь ты под их пристальным взглядом, когда рядом родителей нет. Первоклассница, первоклассница, у тебя скоро первый урок. Ты в таком красивом платьице, прозвенит сейчас первый звонок. Ты войдешь в светлый класс ученицею, и тебя встретит с радостью он. Будешь долго ты хлопать ресницами, понимая, что это не сон. Будешь долго ты хлопать ресницами, понимая, что это не сон. Друзья, ну а книжки твои и игрушки ожидать будут дома тебя. А родители, папа и мама, словно в школу вернулись опять. И предметы, которых немало, будут вместе с тобой изучать. С радостью он. Будешь долго ты хлопать ресницами, понимая, что это не сон. Будешь долго ты хлопать ресницами.